Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 20 октября 2022 года. И в нашей виртуальной студии находится главный редактор Народного славянского радио Алексей Оплов. Здравия, Алексей. Доброго здравия, Алексей. Доброго здравия, радиослушатели и зрители. Ведет эфир Алексей Щербаков, за чатом, как всегда, следит Светлана Большакова. Напоминаю, что все свои вопросы и реплики вы можете писать только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат «Беседка» на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. И сегодня мы предлагаем послушать и, самое главное, поучаствовать своими репликами и вопросами в эфире на тему «Неудобная правда». Вот какая ждет нас неудобная правда, меня тоже терзают смутные сомнения, и не будем затягивать, и сразу передам микрофон Алексею, чтобы он нам приоткрыл, так сказать, окно в эту правду. Благодарю, Алексей. Да, на самом деле, хотя у нас изображен на баннере Шариков, известный как Полиграф Полиграфыч, из булгаковского произведения «Собачье сердце», ну, а кто еще более глубоко изучал, те помнят, что его звали Клим Чугункин до того, как он свои органы после смерти передал без ведома того Шарику, чтобы стать Шариковым, потом Полиграф-Полиграфовичем. И он так разводит руками, ну, типа, понятно, все очень просто в этой жизни, все взять, все поделить, но, как оказалось, жизнь не такая простая штука, как это в его представлениях. И поэтому вот я думал, с чего начать эфир. И в конечном итоге родилась небольшая статья. Почему статья? Почему я хочу ее зачитать? Да потому что лишних слов говорить особо нельзя, а в то же время нужно сказать что-то очень важное. И поэтому каждое слово здесь так или иначе взвешено. Как всегда, мое обращение относится к тем, кто способен сложить простые обстоятельства жизни, называемые фактами, осознать совокупность этих фактов, сделать правильные выводы и проявить их в делах. Факты страшные, порой не укладывающиеся в мыслях людей, обработанных ангажированными средствами массовой информации. Факты, которые не делят людей на хороших или плохих по признанию ими своего гражданства, по названию себя украинцем, русским или белорусом. Но факты, определяющие людей – здравомыслящими или ограниченными в мышлении, исходя из понимания этих фактов, без собственных хочушек и додумок, определяющие людей по возможности решать возникшие проблемы после полноты их осознания, вне зависимости от того, нравятся им эти факты или нет. Если вы здравомыслящий человек, значит, эта информация для вас. Возможно, что для полного понимания сказанного придется переслушать это выступление несколько раз. Да, на самом деле, замечал такие интересные моменты. Вроде бы все конкретно сказано, человек пишет в комментариях что-то под видео и понимает, что он что-то понял свое, своя хочушка, свое представление затмили то, что есть на самом деле. Поэтому, когда человеку я советую второй раз пересмотреть, он извиняется, говорит: да, извини, что-то я вот это не понял, не услышал. Итак, готовится большое сражение, которое может стать или окончанием войны, или перерастанием СВО в очередную полномерную мировую бойню. Какие на то есть указатели? Первое. Западные и восточные коалиции объявили о срочной эвакуации своих граждан из Украины. Западные имеются в виду те, которые на стороне НАТО и их приспешники, ну и восточные, те, которые на стороне России, тоже объявили о срочной эвакуации своих граждан из Украины. Второе. По ожидаемому ранее сценарию, 4 области вошли в состав Российской Федерации, это означает, что теперь военные действия на их территориях для РФ являются не СВО, а освободительной войной со всеми вытекающими последствиями для противоборствующей стороны. То есть теперь это уже занятые, ну, с точки зрения командования Российской Федерации и главнокомандующего, это уже территории России, на которых находится враг, с которым воевать придется уже не в рамках спецоперации, а в рамках освободительной войны. Думаю, что вот этот факт тоже понятен. Сейчас не спорим, правильно это сделано, неправильно, нет. Вот сейчас есть факт. Признание, значит, территория Российской Федерации. Все, значит, уже не СВО, а война. В этих областях введено военное положение. Тоже факт. Вокруг введено специальное положение в других областях, которые рядом с ними находятся. В Белоруссию прибыли дополнительные, тоже четвертый пункт, в Белоруссию прибыли дополнительные российские войска с новыми опознавательными знаками. Это такая пирамидочка. Для выполнения двух основных задач. Усиление военной мощи Республики Беларусь в защите границ и создание ударной группировки для взятия Киева. Кто еще не понял, вот для этих целей в Беларуси введены войска. Пятое. С разных сторон звучат угрозы применения атомного оружия. Это уже очень серьезно. Это уже понимают, что вот есть черта, за которую заходить нельзя. Но если вы нарушите договоренности, если вы там куда-то воткнетесь не туда, то мы по вам там ударим. И сами не вздумайте бить. Вот такие вот сейчас крики с разных телевизионных каналов слышны. Шестое. С двух сторон идут предложение бомбить столицы России и Украины. Опять же, смотришь СМИ, и там бьем по Киеву, стираем с лица земли. Там, бьем по Москве, стираем с лица земли и так далее. Это уже нагнетание, это уже подготовка людей к тому, что может произойти, и к очень серьезным последствиям. Седьмое. Сейчас уже стал вопрос, кто первым серьезно ударит. Кто первым подготовленно ударит, тот и будет иметь возможность победы. Это вот факт, известная фраза, если драка неизбежна, бей первым. Вот вопрос только, кто готов к этому удару, а кто не готов. Восьмое. Россия начала удары по инфраструктуре и центрам управления крупных городов Украины и Киева. Девятое. Российские ВКС получили дополнительное вооружение в виде ракет, беспилотников и дронов от новых союзников. Об этом сейчас говорят все, кому не лень. Десятое. Представители Израиля начали говорить о том, что нужно в Украину поставить аналогичное вооружение, дабы уравновесить силы. И хотя официальные власти Израиля заявили о неготовности поставлять такое вооружение, но зная особенность этих товарищей, их поведение, можно предположить, что указанное вооружение или уже поставлено и вскоре появится на крыше, или уже там есть. Ну, вот в ближайшее время появится, либо оно там уже есть. Ну и будет, естественно, объявлено, что нет-нет-нет, мы здесь ни при чем, это как-то там незаконно, какие-то частные лица или государственные структуры это все сделали без нашего ведания. Ну, такие ситуации уже были неоднократно, поэтому удивляться не будем, если оно уже там есть, либо туда уже направлено. Одиннадцатое. Значительно возросло число наемников из разных стран, а также увеличено число военной техники, управляемой представителями стран-поставщиков такого вооружения. Это говорит о переходе войны в более жесткую стадию и возможных прямых столкновениях с представителями НАТО. Если только упоминалось ранее, что наемники есть, но теперь уже техника передается, и она комплектуется уже военными из той страны, из которой техника передается. Потому что много было случаев, когда техника передавалась, а вот бойцы даже не знали, как там ее транспортировать, о чем было заявлено тоже уже украинскими властями, и 30% техники вышло из строя, не дойдя до передовой. 12. Затягивание военных действий чревато многими осложнениями и переходу к открытому столкновению между НАТО и прорусской коалицией. То есть стягивание все новых и новых участников. А это уже открытая горячая стадия очередной мировой войны. Если сейчас не уничтожить управителей этой войны, то такое затягивание грозит переходом не только в полномасштабной мировой войне, но и к ядерной войне, о чем было сказано раньше. Конечно, все кричат, нет-нет, этого не будет, все боятся. Но вы знаете, когда зайца прижимает волк к земле, заяц поворачивается на спину и задними лапами пытается разорвать волку или там лисице или кому-то еще живот вспороть, потому что вот вроде он такой беззащитный, безобидный, а вот когда прижмут, начинает лапами бить. То же самое здесь. Вот когда прижимают очень сильно и чувствуешь, что смерть приходишь, кнопочку нажмешь. Тогда давайте честно об этом говорить. 13. Давайте также смотреть честно на то, что есть на самом деле. Руководство Российской Федерации еще не запускало в полной мере маховик войны. это может звучать парадоксально, который бы мог быстро все закончить, но при этом уничтожил многие города по всей территории Украины. Хотя такая возможность у России была и есть. Например, если бы в начале СВО российские войска получили приказ об уничтожении Киева и ключевых больших городов, то это было бы уже сделано за 1-2 недели без каких-либо смертей с российской стороны, военнослужащих Российской Федерации. Однако мы знаем о том, что в первые дни военной операции войска РФ крайне осторожно применяли вооружение, порой не отвечая на выстрел со стороны СВО и теробороны, а также на коктейли Молотова от активной молодежи. Такие факты есть в большом количестве на видео. Лично видел, лично мне присылали в самом начале, когда на мотоцикле или там на машине едут молодежь, достают коктейли Молотова, идет колонна российской техники, они поджигают и прям в технику бросают, такие хихи, ха-ха, и ничего не происходит. Ни одного выстрела не было сделано. А уже где-то через неделю-две, когда это надоело, был показан другой кадр, когда в лесочке спрятались очередные такие молодые ребята с коктейлями Молотова, но там уже с ними церемониться не стали, и по ним открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов и той техники, которая была. Ну и там на куски порвали всех. И это тоже я комментировал в своем видео. Это не шутки. Это на самом деле так было. Некоторые рассказывают о том, что, в частности, письмо с фронта я получал от украинского солдата. Ну, не просто солдата, а военный. Такой уже в возрасте звания. О том, что они были удивлены, как военная техника российская шла словно на приглашение на парад. И их накрывали градами и, в общем-то, удивлялись, а что нет прикрытия, почему вертушек нет, почему в ответ ничего не прилетает. И так было, две колонны уничтожены на ровном месте. Так что это не мои выдумки, это то, что было на самом деле, в самом начале. А потом уже были продолжения с обстрелами, ну и так далее. И на то существуют, вот почему такие факты были, и на то существует несколько причин, ну или существовали ранее. Военные действия идут по установкам и в границах, которые определены кем-то извне. И одно из ограничений – это лишение выгоды олигархата Российской Федерации и потери бюджета России. Далее. Затягивание войны дает обогащение приближенным к военной кормушке с двух сторон – и России, и Украины. А потому в некоторых случаях военные действия проходят по странному сценарию, более похожему на договоренные какие-то отношения. Это как договорная войнушка. Есть стремление, следующий пункт, есть стремление принудить управленцев украинской Украины к подписанию важных требований со стороны руководства Российской Федерации, заявленных на чьих-то экономических интересах. То есть кому-то очень хочется, чтобы президент Украины подписал там капитуляцию и что-то там еще сделал. Поэтому вот не делают то, чтобы, например, уничтожить центр управления, где находится Зеленский. Потому что в этом есть определенные стремления и интересы кое-кого в России, насколько это мне все видится. Хотя, на мой взгляд, принуждать того, кто самостоятельно ничего не решает, это пустое, никчемное занятие, затягивающее войну, создающее новую смерть и разруху. Отсутствие полной достоверной информации о том, что происходит внутри руководства Украины, внутри командования ВСУ, внутри народа Украины и на международном уровне вокруг Украины. Несколько раз уже происходили обманы и подставы руководства РФ доверенными, в кавычках, друзьями со стороны Украины и за ее пределами, которые обещали теплый прием российских освободителей братским украинским народом, был такой в самом начале, которые обещали переход военного руководства ВСУ на сторону Российской Федерации, которые обещали многое решить и уладить после отвода армии РФ из-под Киева и Харькова, это тоже было. Так что это я не придумываю, это из тех источников, которым можно, скажем так, доверять. 14 пункт. Неполная, а порой противоречивая или ложная информация повлияла на принятие неверных решений, естественно, из-за неверных выводов. Неверная расстановка сил, техника, вооружения, согласованности между войсками, нехватка военных и многими отсюда смертями. Известны случаи, когда растянувшаяся колонна ходили большие, которая шла по дуге, начинала обстреливать свой хвост, приняв его за противника, либо хвост стрелял вперед, приняв его за противника. Такие случаи тоже были. Эта несогласованность, она присутствовала, и сейчас тоже присутствует, причем с обеих сторон. Таким образом, некоторые военные действия кажутся договорными. Словно кто-то играет в поддавки по установленному кем-то сценарию, о чем говорил чуть выше. Еще одна причина, 15-я. Кумовство, а порой и воровское лоббирование чьих-то интересов в верхах, в кавычках верхах написал, привело к тому, что сладкие и доходные должности, опять в кавычках, оказались занятыми рвачами, ворами, родственниками и лоббистами, далекими от понимания сути происходящего и профанами в военных спецоперациях, в военных специальностях, или, как говорят в народе, паркетными генералами, а также их друзьями и родственниками. Это привело к ужасным последствиям с неоправданными человеческими потерями и увечьями с обеих сторон, как военных, так и мирных граждан. Ну а теперь немножко про причины. Причиной такого положения дел является ложной, навязанной нашему единому народу. Единому, я не разделяю украинский и русский народ. Которые разделили выдуманными какими-то границами. Да, кто разделил? Наши враги, естественно, разделили. Либерально-капиталистический воровской образ уклада жизни тоже там подбросили нам. Который мы все приняли и теперь, как следствие, получили братоубийственную войну. Однако, чем отличается захватническая война от священной войны? Священная война может быть только за жизнь, ради жизни, за укрепление родов наших, за мир ради жизни. Если военные действия разрушают жизненные уклады, значит, это уже не священная освободительная война, а саморазрушительная бойня. Сегодня именно это так. Это братоубийственная бойня, не имеющая какой-то логики и смысла для обычного человека, который тем же оружием, что и у противника, воюет с таким же человеком, говорящим на таком же языке, имеющим такую же генетику, такую же культурную основу и такой же образ мышления. Раз уж такая бойня началась, то следует разобраться, что делать и как быть. Ведь мы все себя уже поставили перед жестоким выбором – жить или умереть. А значит, каждому из нас как минимум следует выбрать меньшее зло из двух образовавшихся, которые нам образовали, а мы согласились и их приняли. Попытки убежать от войны я рассматривать не буду, поскольку это, во-первых, не всем удастся сделать, да и если начнется горячая стадия мировой войны, то, во-вторых, она достанет большинство бегунов, поскольку закрома у этих бегунов очень отличаются от высшего уровня, который могут себе позволить слетать на какой-нибудь свой личный остров и там отсидеться и понаблюдать за красивыми яркими закатами и зорницами от боевых действий. На данном этапе определить меньшее зло можно только по сложению факторов через проявление здравомыслия. Например, можно разложить все в табличном формате в виде сравнения Украины и России с точки зрения разрушения родовых основ жизни. И вот теперь я попрошу внимательно на это обратить внимание. Опять же, внимательно, наверное, на это посмотреть. Опять же, постарайтесь не мыслить критериями, которые средства массовой информации заложили, а с точки зрения того, что есть на самом деле. Итак, вот такая у меня получилась табличка. С одной стороны, Украина. С другой стороны, Россия. Один общий вопрос. Наличие олигархического капитализма с зависимыми президентами либо ограниченной властью президентов. Есть в Украине и в России? Да. И там это есть. Идем дальше. Курс на разделение единого народа и создание из народа соседней страны врага. Есть в России? В России я не встречал этого. Ни разу не слышал по телеку, что кто-то сказал, что вот там... Давайте-ка будем врага украинца лупить. В Украине такое встречалось. Москаляку на геляку все слышали? Смерть кацапам, москалям, это как бы нормально. Ну и так далее. Уничтожение общего наследия с переписом единого прошлого. Курс школьной истории, к примеру. В России есть? Ну, может быть, где-то и встречается, но там не разделен, например, украинский, белорусский и русский народ. Там есть единая общая победа. Где-то просто об этом меньше стали говорить. А вот в Украине это есть. Это факт. Разделение внутри страны на людей первого, второго сорта по признакам, например, национальности языка. В России этого нет. В Украине это встречалось. Кто бы мне ничего не говорил. Там говорят, вот там, это неправда. Мы как говорили на русском, так и говорили. Ну, да, но только убран, например, русский язык из школьного образования, закрыты русские школы, поэтому ваши уже внуки говорить на русском не смогут. Поэтому есть прямые какие-то действия, кого-то там притесняли, а есть вот такие косвенные. Культивирование, поддержка нацистского, шовинистского настроения среди населения по отношению к людям второго сорта. Было такое дело? Было. В Украине, а в России нет. Переводание улиц именами бандитов и нацистов. В России нет. В Украине, да. Создание или покрывание нацистских объединений, вооруженных подразделений с нацистскими лозунгами и символикой. В России нет. В Украине, да. Я как-то помню русский марш осенью, давным-давно это было. И колонна огромнейшая выстроилась, много там направлений было. Вот я иду рядом с колонной, фотографирую все, снимаю, беру интервью. И вдруг я увидел в одной из колонн такой вот нацистский флажок времен Второй мировой войны. Красный флаг, белый кружок и черная наклоненная свастика. Так что вы думаете? Он не успел там зикануть, его сразу скрутили, связали, вытащили, и все, больше никто этого товарища не видел. То есть в России жестко с этим всегда, может быть, даже с переусердием, может быть, даже с перегибом с этим боролись. И пострадали многие славяно-русские объединения, где мы знаем, вот эта вот ярговая символика, она изначально была. Но поскольку кто-то дал задание, ну, я не буду сейчас пальцем указывать, то и доставалось всем. И суды были, и по 282 статье и так далее. Но суть в том, что не было в России шествий, не было в России свободного зикования и не было шовинизма и нацизма. Свободное существование нацистских объединений. Так, да. Разрешенное шествие. Да. В России нет. В Украине да. Открытые призывы к уничтожению людей из соседней страны. В Украине да. Кто не скачет, то и москаль. С этого начинали, всем было весело, хихикали, но заканчивалось, понимаем, чем. В России нет. Подтвержденные обстрелы мирного населения внутри своей страны по своим гражданам, системе с залпами огня и другими военными средствами массового поражения. В России нет, в Украине да. Помню, когда 2014 год, мне прислали кадры из Луганской области, из Донецкой области. Вот прям кадры, снимаемые на телефон, на камеру, там, на телефон. Я не мог поверить в это, чтобы система залпового огня ГРАД обстреливала мирные города. Просто так. Вы понимаете, залповая система огня накрывает квадраты большие, несколько гектар. Она не может точно попасть, например, в окошко к террористу, если она такой сидит. И поэтому разрушение городов, разрушение поселков с мирными жителями, ну, как-то это вот не укладывалось. Конечно, я там могу понять, вот кричит там сепаратист и так далее, но мирные города-то большие, при чем здесь? Ну ладно, идем дальше. Да, кстати, и те, кто попадали в плен, и потом еще тоже рассказывали, которые в АТО были, говорят, ну, нам говорили стрелять, мы стреляли, нам за деньги платили. Вот это вот было на самом деле. Ну ладно, идем дальше. Подтвержденные обстрелы мирного жителя? Да, нет. Внедрение в стране ЛГБТ и проведение парадов лесби и гомиков. В России, не дай бог, что вы. А вот в Украине уже да. Война до последнего гражданина. В России нет. В Украине была объявлена. Да. Нравится вам, не нравится. Это факты, которые существуют. Которые предъявлены во многих количествах, засняты. Идем дальше. Беда, что многие не способны сделать правильные выводы и занять верную на сегодняшний день позицию, поскольку никогда не пытались честно об этом помыслить и это осознать. Это беда. Разрушение инфраструктуры Украины преследует несколько целей. Следующие пункты. Помимо видимой уменьшения военного потенциала, в кавычках, вот эти обстрелы приводят к миграции людей, то есть очистке территории. И превращает оставшихся жителей в нищих, которых можно направлять голодом, холодом и прочими лишениями куда угодно и на что угодно. Например, отправить военным наемникам убивать кого-то из-за денег. Этот метод хорошо опробован. И опробован был давным-давно, несколько тысячелетий он уже проверяется, и несколько столетий последних он проверяется. И вот в наше время, не так давнее, он тоже применялся на Дальнем Востоке, когда превращали какие-то страны в нищебродов. Вот оттуда наемников набирали по полной программе, потому что других заработков нету. Еще одна цель – создать большое количество недовольных внутри Украины для напора на власть, в кавычках написал, изнутри. На волне народного недовольства подготовить нового сепаратного политического лидера, лояльного политике властям Российской Федерации и или включенного в экономическую заинтересованность в экономических проектах Российской Федерации, который предложит народу быстрое окончание войны и на этом молниеносно поднимется во власти украинской этой самой, ну не знаю, богемии, управления, политики. как хотите называйте. Такие способы решения задач уже тоже были опробованы неоднократно, когда выбирается какой-то лидер, и там из десятка лидеров, которые в тени находятся, с ним проводятся переговоры. Если он соглашается, то вот на него ставится ставка, и при разрушении экономики страны он выходит в лидеры, становится руководителем страны или какого-то движения на лозунгах, что там прекратим войну, экономику поднимем, ну и так далее. Кстати, похожая ситуация была, если вы помните, с приходом Адольфа Гитлера, когда Германия была опущена ниже плинтуса. Ну и вот там, правда, не окончание войны, а там был другой вариант выхода из сложившейся ситуации, и чтобы народ воспрял, чтобы он поднялся духом, ну и мы там покажем всем, кто нас обидел, и вернем, а еще и добавим к тем землям, которые будем возвращать. Вот такие ситуации известны, и можно здесь еще много чего примеров привести, которые также вот связаны с тем, что сейчас происходит в Украине с уничтожением инфраструктуры. Ну и вопрос теперь, естественно, что делать? На мой взгляд, уже было неоднократно сказано, что делать. Но повторю еще раз, а то спрашивают, что делать-то? Первое – осознать собственную глупость. Потому что война – это отражение нашей глупости, нашего отношения к миру, к себе, к обществу и так далее. Второе – понять, кому выгодно наше самоуничтожение. Третье – перестать в мыслях и словах делиться на украинцев и россиян. Мы – единый народ. Четвертое. Занять правильную позицию и сторону в происходящем для быстрого завершения войны. Пятое. Прекратить войну против самих себя. Шестое. Воссоединиться в мыслях и делах с братьями. Седьмое. Начать строить свою единую державу славяно-русов всех коренных истотных народов, для которых понятие честь, совесть, заветы предков и жизнь в ладу с природой – не пустые слова, а суть бытия. Державу такую надо строить – которая осуществляла по своим родовым укладам для сохранения и увеличения своих родов для создания условий жизни в радости, достатке и счастье. Для начала нужно хотя бы это осознать. Осознать и принять. Принять и начать действовать для достижения этой цели. Иначе нас просто не останется. И наша. Когда-то единая земля будет нами же освобождена от нас самих для заселения иными народами. Нас всех обманули. Пора это осознать и прекратить беспредел сумасшествия. Пора вернуться в нормальное человеческое состояние мира с самим собой и с этим миром. Сейчас идет проверка на здравомыслие, разумность, мудрость и родство. Если мы разумные, то осознаем происходящее и прекратим это мерзкое явление прямо сейчас. Если же мы дураки, то осознаем это только тогда, когда уже будет поздно, за секунду до собственной смерти. Их лозунг «Разделяй, властвуй. Наш, объединяй и здравствуй». Ну и в завершение стоит упомянуть про патриотизм. Поскольку в мой адрес иногда прилетают упреки, что я своими словами и разборами вношу в общество смуту, что я не патриот Родины, отвечу так. Настоящий патриот – это тот, кто Родину любит и желает ее улучшить, а потому не закрывает глаза на скверну, которая Родину уничтожает, и говорит правду для того, чтобы скверну извести. Врать себе и окружающим можно долго, но вранье приводит к уничтожению себя, близких и Родины. Предлагаю квасным ура-патриотам вспомнить простую истину. Победа в силе, сила в правде, правда в Боге. Там, где кривда, ложь и обман, там нет Бога и нет Божественного. А раз так, то нет и правды, и силы, и победы. Ну и в заключение. Лучше уж ужасный конец, чем бесконечный ужас. Быть добру. Да, Алексей, действительно неудобная правда. И вопрос у меня такой. Раз уж неудобная правда, то неудобный вопрос. Я, насколько знаю, ты очень часто ездишь в разъездах, да, общаешься с разными людьми. И вот на твой взгляд, да, на какой стадии сейчас у нас находятся люди, общество? Почему такой вопрос я задаю? Ну, просто у меня тоже есть друзья, да, и знакомые, с которыми я общаюсь, я общался ранее. И Вот такое ощущение, что эти люди живут в совершенно другой планете. Как будто вот совершенно ничего не происходит ни в стране, ни рядом там с нашими братьями. Да, они там ездят в отпуск, там веселятся, там все. Ну, у них жизнь полным ходом. А вот поэтому я задаю такой вопрос. Я вам не скажу про всю Одессу или за всю Одессу. Вся Одесса очень велика. Страна наша большая. Да и весь славянский мир тоже большой. И есть те, которые в большинстве своем находятся на начальном этапе своего развития, либо их опустили на этот уровень, а может быть даже в состоянии нежитей. И поэтому нет дела до других до тех пор, пока их не возьмут за мягкое место и не потащат, например, там, в военкомат, не дадут автомат, и пинком мягким направят, но решительно направят на передовую. Вот тогда их начнет что-то касаться. Их начнет касаться, когда, например, там не будет продуктов в магазине, когда электричества не будет. Вот сейчас мне там несколько людей написало из Украины, что Алексей, ну что это за беспредел? Тут вот смотрите, что происходит. Взрывает же структуру, которая вот людям дает возможность тепло получать, электричество получать. У нас холодильники испортились, у нас машины там нечем заправить, бывает такое, еще что-то там много-много чего пишут. Это считает, друзья, когда вам говорили про то, что идет война на вашей территории, когда действовало АТО в течение 8 лет, вы говорили, да ладно, что какое-то там, сепаратисты какие-то сидят, там еще чего-то. Я говорю, вот смотрите, все, что вы сейчас говорите, это говорил тогда еще, все коснется вас обязательно. Потому что есть эффект натягивающей такой резинки, либо пружинки. Вот ее можно сжимать, либо растягивать какое-то время. Вроде бы потихонечку растягивать, но потом, когда пускаете, такой удар происходит по вам, что вам, дорогая, не горюй. И по конфессийскому бытия гласят, накопленное с одной стороны должно проявиться с другой. Вот все, что за эти 8 лет накопилось, вот это так или иначе касается всех тех, которые не замечали вот этого всего, которые говорили, да ладно там, ну что ты придумаешь, никакой там войны нет там, никто там не погибает, сами себя обстреливают. Но вот если мы возьмем, например, аллею ангелов, детскую аллею похороненных детей, как-то не могу себе представить, что сами себя обстреливали для того, чтобы своих детей грохать. Не могу себе представить, что кому-то нормальному человеку в голову придет стрелять по своим городам. А вот третьей силе, которая очень заинтересована в уничтожении всего славяно-русского мира, это было выгодно. Очень было выгодно. Когда третья сила запускалась в форме, например, добровольцев на Донецк, там Донецк и Луганск постреляли по украинцам, а потом ехала на Украину, стреляла на украинскую территорию, стреляла по Донецку и Луганску. А в ответ летело-то кому? В ответ летело украинцам, в ответ летело тем, кто защищал Донецк и Луганск. Ну, в широком смысле этого слова. И таким образом вот это зло, его культивировали очень-очень долго. И люди не могли понять, а что такое, а что происходит-то? Ну почему, как? Раньше мы жили-то в мире, раньше все было хорошо, а тут прилетает к нам, взрывается все. Вспомните сказание про золотое руно. Там же, когда надо было победить войско из зубов дракона, очень серьезных воинов, то герой не стал с ними сражаться. Он по совету своей любимой бросил в середину этого войска камень. Ну и, естественно, тех, кого камень попал, они не видели, кто бросил. Стали убивать тех, кто спереди. Те развернулись, стали убивать тех, кто внутри. В конечном итоге что случилось? Друг друга поистребили, и оставалось только последнего дорубить, и все. Вот то же самое происходит сейчас здесь. В наш единый род, наш народ брошен камень. Камень раздора. И глупцы этого не понимают, глупцы этого не видят. Они начинают мстить всем подряд, кого могут каким-то образом обвинить, как им кажется, в убийстве своих близких, друзей, в ухудшении своей жизни. Вот что сейчас произошло. Очнитесь. Очнитесь. Нас столкнули, нас сами. Столкнули те, которые запустили руки в наши карманы. Мы друг друга уничтожаем. Переслушайте еще раз статью. Там все подробно сказано, для чего и как. Поэтому за всю Одессу не скажу, за всю Россию не скажу. Есть люди, которые это понимают и в России, и в Украине, и в Беларуси, и по всему славянскому миру. Сразу понимают. И они не вмешиваются в эту бойню, вот таким вот там взять оружие, вот пойти стрелять. Они делают все возможное, чтобы эта бойня прекратилась. Есть те, которые об этом говорят, они вроде бы понимают, что есть общие какие-то враги, которые направляют. Но так или иначе ввязываются на своей стороне против того, якобы, кто пришел, либо кого надо выкинуть. Есть те, которые вообще не понимают ничего, которые вроде бы, может быть, и слышали, но это понять не могут. Ну, они вот так вот с оружием наперевес вперед. Есть наемники. Давайте сразу вот, чтобы определиться с моим мировоззрением и пониманием. Итак, если бандит идет кого-то убивать, то это бандит. И с ним надо поступать так, как следует поступать с бандитом. Если это обманутый человек, но у которого в голове что-то случилось, и он идет убивать. С ним разговаривать, наверное, бесполезно. Его надо каким-то образом обезоружить. Если не получается, то придется уничтожить. Но это факт. Вы же не будете давать возможность, чтобы вас кто-то уничтожил, даже если он обкуренный, либо одурманенный, и приходит вас убивать. Ну, вот говорит, слушай, давай с тобой по-хорошему поговорим. А у него там мысли другие. Вы в его глазах враг. Даже если он обманут. С таким тоже надо поступать очень жестко. Но есть те, которые не хотят сражаться. Их сейчас вот большинство становится. Есть наемники. Наемник – это бандит. Если наемник пришел, он пришел за деньги вас убивать. С ним сколько угодно вы можете разговаривать, все равно он вас убьет, если ему стоит задача вас убить. Поэтому давайте делить на людей, которые нормальные люди, на людей, которых заставляют воевать. Это одна категория. На людей, которые дурманены – это вторая категория. Но людей, которые бандиты, это еще одна категория, но людей, наемников, которые как и бандиты, как и дурманы, неважно, но они за деньги пришли убивать. Вот с этим надо конкретно разобраться, это понять. Поэтому не надо меня обвинять, что я там поддерживаю войну или предлагаю остановиться и начать целоваться с бандитами там, или еще с кем-то. Надо подходить со здравомыслием, разобраться, кто перед вами, с какой целью. И что он будет делать? Вот только после этого принимать какие-то решения. Так что в России все по-разному, Алексей. Идем дальше. Я понял. Тогда я думаю, что нам нужно уже перейти к общению с нашими зрителями и слушателями, потому что вопросы идут, и я думаю, что они еще будут идти в течение ответа на вопросы. Поэтому я включаю отбивочку, и мы переходим к вопросам наших слушателей и зрителей. Леш, мне нужно одна полминуточки для того, чтобы там кое-что сделать. Сейчас я подойду, поэтому пока объявление сделай. Хорошо. Друзья, напоминаем, что у нас по средам каждую неделю будет проходить при участии Совета Согласия программы, в которых будет разбираться, как нам строить светлое будущее. Будут разбираться совершенно разные темы, интересные. И самое главное, что участниками этих тем можете стать именно вы. То есть достаточно стать через форум обратной связи. Хочу поучаствовать в программе «Как построить светлое будущее» и предложить свою тему по делу. И мы тогда все рассмотрим ваши письма и будем инициировать такую программу. А сейчас мы переходим, Алексей вернулся, мы переходим к ответам и вопросам наших, к вопросам и репликам нашим слушателей и зрителей. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего сегодняшнего эфира «Неудобная правда». За время обсуждения наши слушатели и зрители написали нам вопросы и реплики. И первый вопрос задает Дмитрий Иванов. Конкретно жителю обычного российского города. Как изменить себя, когда вокруг люди, которые далеки от изменений мира? Если я изменюсь, не буду ли я белой вороной? Дмитрий, сразу отвечаю, конечно, будете. Но другой вопрос. Есть какой-то вариант не быть белой вороной? Ведь если вы попадаете в сумасшедший дом, и вы при этом здоровый человек, вы в сумасшедшем доме будете белой вороной. Поэтому вы определите, вам это надо или не надо. Посмотрите на этот мир, не похож ли он на сумасшедший дом. Иногда лучше уж быть честно белой вороной среди сумасшедших, чем быть в их стае. Идем далее. Дмитрий Иванов задает вопрос. Биогенный уровень падает, техногенный растет. Конфликт славян на окраине – это ли не слом тенденции падения биогенного уровня, чтобы далее остановить техногенный уровень общества? Это может быть что угодно, но я это воспринимаю как одновременно проверка человечества на многие-многие факторы. На человечность в первую очередь, на здравомыслие, на любовь, ну, много-много чего. Об этом уже говорилось многократно до того, как война стала происходить уже вот между Россией и Украиной. Поэтому здесь есть много-много чего, в том числе и естественный отбор, и искусственный отбор. И кто-то заканчивает свое обучение на, как сейчас говорят, планете Земля. Кто-то переходит на следующий уровень развития, где-то идет Махабхарата. Здесь много чего. Напоминаю, друзья, вы все еще можете задавать вопросы, писать свои реплики, чтобы нам разбираться вместе, а мы идем дальше. И вопрос от Дмитрия Иванова вновь. Вот я слушаю вас, но не знаю, как менять мир, когда вокруг люди не мира сего, спящие. Говорить спящим о альтернативных точках зрения, как лбом о стену. Что делать? Дмитрий, все вопросы вот эти были обсуждены в разных передачах, на моих семинарах. Подробно рассказывалось, как себя вести с такими людьми. Что делать, чтобы они услышали, прислушались и начали что-то выполнять, то, что необходимо всем нормальным человеком. Славяно-русская варность вам в помощь, мои семинары вам в помощь. Там конкретно, прям пошагово говорится, как с кем быть. Если человек живет в состоянии нежити или в состоянии смерда, говорить ему про что-то высокое, бесполезное, это как, помните, операция «И», новое приключение Шурика, когда он там лежал и отдыхал, а перед ним все бегали, плясали. Там, ну, что там? Давай, продолжай рассказывать, как корабли бороздят просторы Большого театра космических кораблей, да? Вот из этой же серии. Человек, находящийся на определенном уровне бытия, способен услышать только то, что он способен услышать, на что он может обратить внимание. Поэтому с каждым надо говорить на его языке. Есть такая русская поговорка: «С волками жить, по-волчьи выть». Если вы будете с волком говорить на языке верблюда или зайца, он вас не поймет. Но мало того, что он не поймет, еще может вас разорвать, приняв вас, например, за того же самого зайца. Так что все мои семинары практически вам в помощь. Но начинать всегда надо с самого себя, ибо часто нам кажется, что мы проснулись, а на самом деле просто находимся в иллюзии сна и делаем что-то такое, что нам совершенно не надо делать. Дмитрий Иванов вновь пишет реплику. Кажется, что строить космические корабли намного проще, чем создавать гармонично взаимодействующие между собой общества. Ну, здесь очень просто. Человек, который изучает славяно-русскую варновость и постигает поконы вселенского бытия, он понимает, что кому-то проще строить космические корабли, кому-то проще управлять обществом, кому-то проще копать землю и радоваться от сделанной им работы. И мы все разные. Наша задача – помочь каждому узнать, где то самое место, где тот самый путь, где те самые шаги на этом пути, чтобы достичь цели человека, конкретного человека, семьи, общества, всего мира. Вот когда мы это все понимаем, все это осознаем, тогда проблем никаких не возникает. Если мы все хотим сделать сами, то мы тогда впадаем в гордыню, в конкуренцию, уничтожаем сами себя и уничтожаем весь этот мир вместе с этим обществом в этом миру. Дмитрий Иванов, корень проблемы конфликта США А скажите, почему именно такая политика и идеология у них? Почему у них цель оправдывает средства? Ну, давайте так разберемся. США – это всего лишь навсего дубинка в руках кого-то, который стоит за США, стоит за Англией, стоит за Ватиканом, стоит за другими странами. И поэтому, когда вы говорите США, надо понимать, что США используют по-черному кучка негодяев. Но опять же, второе, когда вы говорите, например, Америка, США, вы кого имеете в виду или что имеете в виду? Государственное образование, землю, людей, руководителей, кого? Предпринимателей, промышленников. Ведь в США живут простые люди, которые также одурманены, которых также опустили до уровня табуретки, до самой не балуйся. Поэтому вот такие вот выпады США, Россия, Украина, надо как-то вот до какого-то определенного момента сжимать, чтобы получалось конкретное определение, кого вы имеете в виду. Корень проблемы – конфликта США. Да нет, корень конфликта не в США, и даже не руководители. Вы что, можете представить, что вот Байден в состоянии, в котором сейчас находится, может что-то там сделать? Что-то там принимать какие-то решения? Да я думаю, что нет. Поэтому президенты, еще раз говорю, это те люди, которые очень сильно зависят от тех, кто их поставил на президентство. И даже если какой-то президент пытается как-то развернуть что-то по-своему, и он идет поперек тех, кто его поставил, то в том случае мы получаем убийство. Ни одного президента американского уже грохнули, которые заявляли, что вот промышленники должны подчиняться народу, что надо ввести золотой стандарт, например, а не просто бумажки, что нужно перестать там на кого-то нападать. Ну и что, вы не помните, что происходит с такими президентами? Да, разрывная пуля в мозг и все. Да и вообще слово «президент» что означает? Слово «президент» означает «представитель британской короны в колониях Британии». Вот дословный перевод слова «президент». Так что делайте выводы. Ну и Британия, еще раз говорю, это тоже не главное, это не центр управления. Да, оттуда что-то управляется, но таких центров несколько, куда приходят директивы, из которых они расходятся. На самом деле не там находится центр управления. Не там проблема конфликтов или корень проблем конфликтов. Идем далее. Валентина Демина не согласна, что это не священная война. Если часть этих братьев сошли с ума, это война за выживание русского мира. Так а как быть? С 90-х нас медленно варят, как лягушек, все спим. Как нас разбудить? Ну, во-первых, Валентина, прослушайте еще раз внимательно, о чем я говорил в самом начале, и вы услышите то, что я говорил несколько другое. Вы представили, вы зацепились за слово «священная война», но вы дальше таблицу-то внимательно не послушали, что я произносил. Послушайте, и тогда будет ответ. На чьей стороне священная война, на чьей не священная война, кто является представителем этой священной войны, а кто является так исполнителем этой священной войны, кто стоит рядышком и наблюдает. Так что внимательно еще раз послушайте, проанализируйте. Еще раз скажу, если ваш брат сошел с ума, он все равно остается вашим братом. Но если сумасшедший брат схватил нож и бежит вас резать, или в берданку и вас целится, то в этом случае вы должны предпринять меры, чтобы защитить себя, свою семью и изолировать этого брата. Но брат все равно останется братом. Да, в вашем роду один сумасшедший стало больше. Ну, что делать? Такое бывает. Но с сумасшедшим надо поступать как с сумасшедшим. С бандитом как с бандитом. С наемником как с наемником. С предателем как с предателем. А с нормальным человеком как с нормальным человеком. А у нас сейчас происходит так. Все мерзавцы. Все русские сволочи. Все украинцы сволочи. Да, вот у нас сейчас что происходит. Вот так берут прям глубоко в эту навозную гущу руку запускают и всех подряд. Хороший, плохой, причастен, непричастен, делал, не делал. Все, гад. Почему? Потому что у тебя паспорт вот такой-то, ты себя таким-то назвал. Вот это наша общая проблема. Ну а что, как быть? Я же сказал, как быть. Изучайте внимательно наше наследие, последовательность действий. Она вся изложена уже. Сейчас же я не буду проводить семинар, как нам создать свои кооперативы, как создать свои артели, как создать свои профсоюзы, местные самоуправления, как встать властью на этой земле через это все, ну и так далее. Сейчас давайте не будем такой семинар проводить. Идем дальше. Хорошо, Алексей, а еще давай вот к этому ответу на этот вопрос добавим один момент, что ты просто немного, ну совсем кратко расскажешь, есть ли какие-то объединения на данный момент, да, которые реально уже что-то делают? Это про кооперативы. Ну, во-первых, существовали и существуют до того, как слово «кооператив» стало широко применяться в России, общинные уклады жизни. И до сих пор есть общины, которые живут по принципам родового наследия, по основам родового наследия. И они себя полностью практически обеспечивают. Да, они на сегодняшний момент связаны с цивилизацией, пришлось, но они удерживают у себя уклады жизни, которые их не разрушают изнутри. Есть созданные общины, недавно созданные общины, где тоже так же люди живут, и денег внутри общин нет. Они друг другу, как те два ковбоя, $100 в карман не прикладывают, а потом, чтобы у них там изо рта плохо пахло. Они живут так, чтобы, да, был общинный кош, да, чтобы была своя казна общинная, но при этом друг другу ни копейки денег не платят за сделанные работы. Это отличает общинный уклад жизни от знаменитой чертаевской модели, которая социалистическо-капиталистическая, а это несовместимые вещи. Вот поэтому она и оказалась нежизнеустойчивой. Часто очень слышу про чертаевскую модель, что вот смотрите, обратите внимание. Да, как переходный вариант может быть, но это переходный вариант. Это капитализм, по сути дела, не в полной мере, но это нежизнеспособная модель. И доказательством тому служит то, что как только Чертаев ушел из жизни, община разрушилась, ну не община, а вот это образование разрушилось, потому что кому-то захотелось чуть-чуть побольше получить. Здесь чуть-чуть добавили 1%, соседей по 1% добавили, тебе вернулось уже 10% накрутки, тебе надо уже добавить и свой 1%, и 10%, которые накрутили. Ну и таким образом закрутилась инфляция, всем стало невыгодно, и все разбежались. Вот, так что община есть, кооперативы тоже создаются, но не просите меня, чтобы я вам сказал, где конкретно община, где конкретно родовая община, где конкретно там кооператив и так далее. Почему? Потому что если кооператив общественный, он сам о себе дает заявление в этот мир, и в него можно вступить. Такие кооперативы сейчас вот потихонечку образуются. А если это община вот, на основе родовых каких-то знаний, если это община такая производственная, которая живут, им хорошо от этого, они просят, к нам никого не тащи. Это наша семья. В семью, кого попадя с улицы, мы не зовем, мы не принимаем. Должен быть какой-то буфер, отсеивание, который бы позволил людям пояснить, что тапочки грязные, ботинки надо снимать перед входом в наш дом, в нашу семью. Но большинство людей это не понимает, поэтому к нам никого не зови. А нас, пожалуйста, рассказывай. К нам никого не зови. Об этом было сказано из разных мест, прямо как будто слово в слово, как будто сговорились. Вот так, конечно, есть. Но самый лучший способ – это не пытаться войти в какую-то общину, не пытаться войти в какое-то поселение, где что-то делают, а пытаться самому это создать вместе со своими друзьями. Почему? Потому что когда человек сам создает, он знает тех, с кем он создает, он их узнает лучше в делах, и тогда это все становится на очень правильные рельсы, вы становитесь хозяевами жизни. А когда вы куда-то пытаетесь влезть, во-первых, вас там не знают, во-вторых, вы никого не знаете. Эта среда какое-то время будет вам чужая. А если вы там не приживетесь, что будет дальше? Вот такая ситуация. Да, вот в чате у нас вопрос. Конечно, его наш YouTube скрыл. Но я считаю, что там нет ничего плохого. Но если ты считаешь, что этот вопрос не к месту, мы его просто пропустим. Вот Василий Танаев пишет. «У вас, в кавычках, граждане Украины сплошь мерзавцы. Кто это вы, в кавычках?» Ну вот я хотел спросить, а у вас это у кого у вас? У меня? У вас. Вот вы так сказали, у вас. Вы меня тоже причисляете к тем, к кто говорит, что украинцы мерзавцы. Никогда такого не говорил. Да и, наверное, кто-то там говорит, вот вы там про русских говорите, что все мерзавцы. Никогда такого не говорил. Так что прежде чем бросаться такими словами громкими и всех мазать вот этим самым фекалием, да, так жирненько, вы голову-то включите. Кого вас-то? У каждого вас, если мы начнем разбираться, будут конкретные фамилии, имена и отчества, конкретные дела. Поэтому давайте по делам будем раздавать, Сергия. Потому что вот как раз из-за этого, а у вас война-то и произошла. И у вас вот эта вот позиция, она эту войну разжигает дальше. И в конечном итоге ни у вас не будет, ни у нас не будет. Нас вообще всех не будет. Включите себе это в голове. Ну, попытайтесь, это несложно на самом деле. И перестаньте всех мазать дерьмом. Идем дальше. Идем дальше. Нас смотрит 527 зрителей. И Валерий Лаврененко задает вопрос. Данилов, Пыжиков очень конкретно описали процесс создания проекта «Украина» в течение почти тысячелетия. Сочетая его с проектом Ватикана «Москва-Третий Рим». Вам понятно, как этот Гордиев узел рубить? Да, мне это понятно. Об этом я рассказывал в своих семинарах, передачах, встречах и так далее. Идем далее. Азъесим, как лучше контролировать и нейтрализировать преступные действия и решения военного руководства? Партизанское движение с альтернативным самоуправлением имеет шансы? Если это партизанское движение широкого масштаба, то тогда, наверное, да, имеет шансы. Если это отдельные разрозненные отряды, то, как показала практика Великой Отечественной войны и войны Отечественной 1812 года, шансов не имеет. Потому что карательная операция против маленького отряда, который разрознен, сам по себе живет, всегда проводилась успешно. Если это объединенные соединения партизанских отрядов, то тогда, да, все нормально, все хорошо. Но здесь даже вопрос не в том, партизанское движение там или не партизанское, а для чего оно создано, против кого и так далее. А нейтрализовать преступные действия, решение военного руководства, ну, можно только когда вы станете властью. А как стать властью? На своих семинарах неоднократно было рассказано, да и встречах тоже рассказано. Инструкция вся изложена. Ничего сложного там нет. Ничего сверхъестественного там нет. Нарушений Конституции ни Украины, ни России там тоже нет. Все строится на очень-очень простых принципах. Первый принцип. Паразиту нужна ваша сила, ваша энергия, ваши деньги. Ну, вернее, те деньги, которые он вам дает для того, чтобы с вас взять побольше. То есть вас превратить в мартышек, которые срывают 100 бананов, тащут их куда-то, чтобы продать и за продажу на полученный день купить один банан. Вот в таких мартышек их превратили. Поэтому их задача одна. С вас много чего получить. Чтобы вы и пахали на их предприятиях, и чтобы вы еще и платили деньги за их услуги, чтобы вы ходили в их магазины, чтобы вы смотрели их передачи, ну и так далее, потому что чтобы побольше отдавали, чтобы жилось вам не очень привольно. Поэтому, когда вы убираете экономическую составляющую, то паразит отвалится сами собой. Сначала вас не замечают, потом над вами смеются, потом с вами борются, потом побеждаете. Читайте Махатма Ганди. Все очень конкретно изложено. Как себя вести с паразитами для того, чтобы они ушли с вашей земли. Все это действенно, все это проверено. И проверено, кстати, и в нашей жизни тоже было. Идем далее. Елена Черемных. Как сделать Россию суверенным государством и перестать плясать под дудку глобалистов? Благодарю Народное славянское радио за вашу работу. Предыдущий ответ как раз полностью дополняется вот вашим вопросом, и в ваш вопрос можно предыдущий ответ полностью вставить. Как только вы становитесь реальной властью, то тогда вы занимаете то пространство, которое до этого занимали паразиты. Как только вы становитесь реальной властью, вы сами выдвигаете в руководство тех, которые достойны быть руководителем, которые могут обеспечить все ваши потребности, потребности вашей семьи, рода, общества, этого мира. Так что становитесь властью. Что-то на глобалистов-то показывать. Они через это стали властью. Через экономические подставы, через экономические какие-то разборки, через конкуренцию, которую они выиграли. Ну, а мы пока проиграли. Так что давайте станем властью через то, что конкретно сделает нас сильнее, а их слабее, что позволит создать такую казну, чтобы мы не задавались вопросом, откуда брать деньги, а задались вопросом, куда их потратить и на что потратить, чтобы всем было хорошо. Идем далее. Включается в нашу беседу Валерий Лавриненко. Большевики в 17-м остановили распад империи, объединив сознание людей на классовой социалистической основе, и народ поддержал это естественное развитие народного духа. Какую идею вы предлагаете? Я предлагаю идею здравомыслия, соответствия природному естеству, которое понятно большинству простых людей. Жить по совести, ладу с природой, свято чтить своих великомудрых предков, исполнять те заповеди, которые нам оставлены. Наши предки не свиньи подзаборные, доказательством того огромнейшие территории, которые были соединены вместе, на которых коренные жители остались все жить и которым были даны возможности вместе сотворять светлое будущее. Вот это все природосообразие, которое свойственно каждому русскому человеку, каждому славяно-русу. Поэтому вот на этой основе мы и будем создавать наше единое, большое, крепкое царство-государство, называемое державой. Хотя государя там, конечно, не будет, это так я пошутил. Но для того, чтобы было совсем хорошо, нужно будет понять, кто я, для чего пришел этот мир, какой мой путь к цели, какие шаги на этом пути, кто рядом со мной, какая его цель жизни, чтобы сложилась общая единая цель – природосообразие. Вот когда мы будем понимать, что такое славяно-русская варновость, не кастоварная система Индии или какого-то там еще юго-восточного направления, где больше присутствует фашизма, объединение против кого-то, да, а естественное развитие человека, то тогда каждый будет ради державы, держава будет ради каждого. Тогда и руководство, и управление будут от народа и для народа. И тогда и вертикали, и горизонтали будут вместе с собой связаны, между собой связаны. Ну, наверное, так. Ирина Татаринова, а где корень конфликта? В нашей глупости. Никаких других корней конфликта нет. Мы сами доверили руководство собой тем, которые нам обещали золотые горы. Проанализируйте, и вы поймете, что это именно так. Елена Илларионова. С одной стороны стоят те, кто хочет всем владеть, всех иметь. С другой стороны стоят те, кто не хочет быть угнетенным. Как изолировать несколько миллионов сумасшедших, что участвуют в конфликте? Ой, ну много уже раз говорилось, как это сделать. Еще раз. Вы, во-первых, разделите тех, которые участвуют в конфликте, потому что они бандиты. Ну, по своей природе они бандиты. И этих зверей выпустили на волю. Разделите тех, кто за деньги что-то делает, потому что это тоже не человек, это биороботы, которые за деньги готовы кого угодно застрелить, хоть маму родную. Разделите тех, кто обманутый, и тех, кто понимает, что воевать не хотят. Вот тогда уже несколько миллионов, как вы написали, сумасшедших, как так, отсеется, и останется несколько сотен. А с сотнями, может быть, тысяч. А с сотнями и тысячами попроще будет. Но это раз. И второе. Я уже тоже об этом говорил. И не то, чтобы даже я об этом говорил. Я как-то приводил цитаты из письма одного военного, который уже давно на пенсии, который живет в Украине. Он сказал, я человек Советского Союза. Я родился в Советском Союзе. У нас единая территория. У нас единая армия, у нас единые уклады, единый народ, ну и так далее и тому подобное. Потом нас разделили, я был вынужден остаться на Украине там, по определенным каким-то причинам. И как военный я вижу, происходит какая-то глупость. Это сейчас не мои слова, это слова этого человека. Если бы во времена Великой Отечественной войны было столь высокоточное оружие, которое есть сейчас, то война бы закончилась буквально за один месяц. После того, как были уничтожены те, кто эту войну начал. Но поскольку такого оружия не было, то война очень-очень долго длилась. Поэтому, на мой взгляд, убивать не надо простых солдат. Это, опять же, это его выражение. Не надо убивать тех, которых гонят на войну. А надо убрать причину убрать тех, кто дает приказы идти на войну. Это, еще раз, слова украинца, это не мои слова. И дальше, я как человек военный, вот то, что он написал, я как человек военный, вас уверяю, ни один рядовой не дает сам себе задачу на войну. Он исполняет приказы. Ни один из младших командиров тоже не дает какие-то задачи, с кем и как воевать. Он исполняет приказы, чтобы вести вот этих самых солдат в бой. Либо там оборону строить. Поэтому ищите тех, которые дают приказы, которые разрабатывают тактику, методику войны, которые получают деньги на эту войну, которые дают эти деньги. И с ними разбирайтесь. Как только будет убрано командование, как только перестанут поступать приказы, война закончится. Очень и очень быстро. Это вот ответ вам словами украинского военного человека, который сейчас на пенсии, который в Советском Союзе был рожден, который прошел Афган в свое время и имеет довольно высокое звание военный чин. Валерий Лавриненко, Алексей, проект «Украина и Москва. Третий Рим» взаимосвязаны. Не устранив один и не устранить другой. Как решать эту проблему, если вы не берете в основу классовую составляющую, а говорите только за общины? Валерий, у вас несколько такое узкое, ну, зауженное представление, что такое община. Община – это и есть класс. Это класс хозяев на своей земле. Это люди, которые по своему роду понимают, как жить, что делать, и которые стремятся этот род улучшить. Это самое надежное, нежели чем какой-то класс. Сейчас вам поясню ситуацию. К примеру, уничтожили класс буржуазии, класс еще кого-то управленцев выкинули. Но потом, когда революция состоялась, Шариковы, Швондеры, Чугункины, ну и так далее, должны становиться классом управленцев. Без класса управленцев ничего сделать нельзя. Но нельзя управлять несколькими миллионами, сотнями миллионов людей, не имея класса управленцев. И поэтому они уже становятся той самой паршивой интеллигенцией, прослойкой, которую изничтожали. Но эти управленцы очень низкого уровня развития. И не по варновости они, то есть не по предназначению управленцы, а потому что так они либо сами вылезли, либо их туда по знакомству назначили. И в этом как раз беда. Дальше. Если вы отвергаете какие-то другие классы, не встраиваете их по природосообразию, а отвергаете. Тем самым вы возмущаете недовольство у этих классов. А поскольку эти классы имеют тенденцию управления другими, например, та же самая буржуазия не просто так появилась же, это те, которые управленцы, управленцы начального уровня, то они на те деньги, которые у них еще остаются, используя свои природные качества, соберут против вас армию, соберут против вас силу, обманут других, которые чем-то будут недовольны, потому что когда происходит революция, обязательно недовольные остаются, и начнется очередная война. А я предлагаю природосообразие, чтобы все было по разумности, по уму, по искре Божьей. Я не отвергаю того, что вы здесь рассказываете. Я во многом с вами согласен. Но проблема в том, что вы не слышите меня. Вы следуете по написанному когда-то. Но если вы другого не слышите, какой мир вы построите, с кем? С тем, кого вы не слышите? А если вдруг то, что говорит, кого вы не слышите, очень полезные вещи, а вы это отвергаете, кому вы вред наносите? Ну, сами себе и тем, кого за собой зовете. Так что, Валерий, еще раз, вы хотя бы прислушайтесь к тому, что я рассказываю. Но ведь тот коммунизм, о котором вы говорите, ленинский, существовал, ну, сколько там, ну, вот 100 лет. И то он просуществовал меньше, чем 100 лет, потому что та партия коммунистическая, которая была, например, при Сталине, она уже отличалась от той, которая была при Ленине. При Хрущеве отличалась от той, которая была при Сталине и так далее. Да, вроде бы там сохранялось какое-то количество тех, которые истинные были коммунисты. Но ведь очень много кого там добавляли, кого-то убирали, расстреливали, репрессировали, кто-то умирал. Ну и брежневское, вспомните, время. Ведь как раз из брежневского времени появились те самые, которые потом стали первыми скакать в церквах, молиться, вот такие свечи ставить. А до этого были прям коммунисты-коммунисты, которые церкви разрушали, которые кричали, что религия – это опиум для народа. Или тоже Ельцин того вспомните, когда он, выступая перед американским президентом и перед этими, которые там сидели еще американцами, кричал, что задача разрушения коммунизма случилась. Это коммунист же был. Поэтому давайте так. Вы здравомыслие попытайтесь все-таки включить. Попытайтесь понять, что вам предлагают. Вам предлагают больше, нежели чем какая-то узкая направленность, которая случилась или произошла в определенное время, на определенном изломе. И поймите, что до этого многие сотни тысяч лет жили наши предки, которые сохранили землю, которые многие невзгоды решили. Ну, можете представить, неполных 100 лет существования, там даже 70 лет или там еще меньше, коммунистической идеологии, и несколько тысячелетий, десятков тысячелетий, а может быть и сотни тысячелетий жизни наших великомудрых предков. Где больше? Ну, по практике. Где большая мудрость? Ведь мы сохранились не благодаря репрессиям, не благодаря гражданской войне, не благодаря разрухе, не благодаря войнам, которые проходили, а благодаря тому опыту и наследию, в том числе и генетическому, который был нашими предками оставлен. Благодаря той огромной территории, которая нам тоже была доставлена. Кем она была оставлена? Еще раз. Включите, пожалуйста, мозги. Ну, попытайтесь услышать. Идем дальше. Слушатель с ником Best Video. Цитата Ленина. Определение слова «раб» – это человек, живущий в рабских условиях и не понимающий реального положения своих дел. Ваши комментарии. Best Video. Если вы изучите славяно-русскую варновость и сравните ее с кастоварной системой Индии, то вы увидите, что есть определенные различия, а есть определенные совпадения, в том числе и с цитатой Ленина. Дело в том, что в юго-восточном направлении, в кастоварной системе, первая варна и со всеми своими там тысячами каст не считается полноценными людьми. Для высших варн и каст – это всего лишь навсего расходный материал. Это как раз вот рабы, которые что-то делают. В славяно-русской варности здесь намного все шире. Здесь нет такого понятия, что человек, находящийся в своем начальной стадии развития, является рабом. Нет, это дети, которые что-то не понимают, вот как раз вот не понимают своего реального положения, за которых кто-то что-то должен решать, какие-то меры им ставить. Поэтому первая самая стадия – это смерть, живущий по мере кем-то установленный. И опять же, славяно-русская варновость рассказывает, как из смерда вырастает тот, который в дальнейшем может стать великим управленцем либо азом, жизнерекущим. Поэтому ничего против цитаты Ленина не имею, ничего не имею против тех, которые избрали путь юго-восточного направления, но у нас есть свое, славяно-русская варность, которая включает в себя и многие цитаты Ленина, и других мудрецов, и научных деятелей сегодняшнего поколения, и тех, которые были до них, потому что все отдельно взятые учения, если слить вместе, получится общий образ жизни. А общий образ жизни, общее видение жизни проявлено в нашем наследии. В нашем наследии. И в частности, в одном из направлений славяно-русской варновости. Изучайте, и будет нам всем радость и понимание. Идем далее. Виктор Хололович. Почему на планете Земля земляне не могут создать справедливое общество? Виктор, так об этом было сказано. Проблема нашей глупости. Это раз. Второе. Обстоятельства и условия, которые существовали на Земле до определенного срока, не позволяли включить в полной мере все наши возможности. Сейчас такая возможность появилась, обстоятельства соответствуют, но не все могут войти в то, что будет дальше. Поэтому и происходит чистка, естественно, и искусственный отбор, и Махабхарата, о которой говорилось раньше. Ну, невозможно с большим балластом войти туда, где этот балласт не нужен. Поэтому сейчас по, опять же, условиям жизни и развития диалектическим происходит очистка, происходит контроль, происходит экзамен. Для кого как. А то, что не можем создать справедливое общество, это неправда. Справедливое общество создавалось, и в разные времена оно существовало. Егор Казаков. Третья сила хочет уничтожить славян. Идет зачистка территорий. Украинцев и русских зачищают на Украине. Как это остановить? Есть варианты? Да, я об этом уже сегодня сказал, да и раньше говорил, так что повторяться не буду. Алексей. Алло, да, прошу прощения. Надежда Ставицкая. Роли богов в проявлении нашего светлого будущего. Но это все зависит от того, кого мы воспринимаем богом, либо богами, на каком уровне. Славяно-русская варность очень конкретно рассказывает и показывает о том, кто на каком уровне кого кем воспринимает и как на кого надеется, либо под кем находится. Первая варна – это все, что связано с телесным, поэтому надо богам громче кричать, надо какие-то обряды, ритуалы проводить. Неважно, находитесь ли вы в наследии предков, либо в какой-то религии находитесь. Это вот такие свечки, это вот такие, такие там костры до небес, это громкие-громкие крики, ну и так далее. Все, что у нас физическим. И боги также представлены, либо бог также представлен, как человек, сидящий где-то там на облачке, либо витающий где-то на горе на какой-то, Олимпе там еще где-то. Это первая группа людей. Вторая группа людей, это которые уже их поменьше, понимают, что, ну, в общем-то, проявление богов, конечно, может быть, ведь для бога ничего не закрыто, в том числе явиться в облике человека и как в аватаре проявиться. Аватар – это тело, в котором находится божественное начало, либо через которое бог управляет этим телом, управляет этим миром, получает знания и так далее. Так вот, для второй варны все более интересно. Третья варна понимает, что у нас самих есть это божественное начало, и их еще меньше. И поэтому на Бога надейся, ты сам не плашай, делай так, чтобы потом не было стыдно перед кем? Перед своей совестью, родом, ну и теми богами, которые будут давать распределение. А четвертая варна живет так, чтобы вообще проблем не было, и взаимодействует напрямую. Пушкина вспомните, как ныне избирает свящий Олег и так далее, что там Волхов ему сказал. Так что вот, без участия Бога, без участия богов не может быть светлого будущего, не может быть каких-то изменений. Но опять же, в первой варне воспринимают какие-то деяния богов как какое-то наказание либо кару, а высшие понимают, что это все лишь навсего изменения. Изменения, которые мы можем применять для того, чтобы самим измениться, улучшиться, что-то осознать, пройти экзамен, двигаться дальше. Так что, да, конечно, участие богов обязательно, без этого никуда, но без наших рук боги ничего не сделают. Да и нет смысла им что-то делать без наших рук. Идем далее. Василий Танаев, генерал Лебедь, заявлял: «Я прекращаю войны и подписал предательский хасавюртовский мир. Ваше, в кавычках, миролюбие очень похоже на лебедевское. С кем мириться сейчас? Буйного связывают и принудительно лечат». Василий, послушайте мое выступление. Там это все, о чем вы сказали, два раза сегодня было произнесено. Два раза я ответил на это. Переслушайте внимательно. Алкра, Алексей, есть ли информация по общинам на местах, где можно пообщаться по вопросам вакансий и предложения о переездах на землю? Можно ли как-то систематизировать эту информацию? По общинам я уже дал ответ. Многие общины просто не хотят кого-то к себе приглашать, ибо для них это серьезное потрясение. И вы в свой дом, в свою семью кого-то с улицы не зовете. Об этом я уже говорил. По поводу как-то систематизировать. Да, недавно была сделана программа, которая размещена в портале. Называется «Вестник». Это новый портал, где можно размещать информацию о мероприятиях, о событиях, о каких-то сборах. И позволяет там, в этой программе, на этом портале, упорядочивать, например, детское мероприятие, взрослое мероприятие для женщин, для мужчин, платное, бесплатное, условно бесплатное, там совершенно различные варианты с выкладыванием какой-то информации о себе. И самое интересное, что на карте вы будете видеть, где это рядом с вами, насколько далеко от вас. То есть и фильтр работает, и указатель на карте работает, и туда можно заносить свои мероприятия. Это все совершенно безоплатно. Наши Соратники это сделали, сделали очень хорошо. Он продолжает дорабатываться, но в полной мере Вестник уже существует. Надеюсь, ссылочку мы в описании к этому ролику дадим на этот портал. Валера Симонов. Конфуций. Знаки и символы управляют миром. Вопрос, что за латиница на нашей технике? Почему, например, не Андреевский флаг? Ну, кому-то Андреевский флаг тоже не понравится. Скажут, а почему Андреевский флаг, а почему не флаг Тартарии? А какой флаг Тартарии? Южный, восточный, северный, центральный? Почему грифон, а почему не сова? А почему сова, а почему не грифон? Ну и так далее. Поэтому вопросы надо задать, наверное, не мне, а тем, кто эту латиницу размещал, и тем, кто поднимает флаг. Я бы сейчас просто поднял красный флаг, единый для всех нас, который соответствует и нашему отношению к жизни. Красный – это красивый, это знак жизни, это цвет жизни. Это тот флаг, который был в свое время и в Тартарии, и применялся в боевых каких-то походах. Этот флаг, который был в Советском Союзе, и который сейчас может объединять под собой многие разрозненные княжества удельные, ну или какие-то отдельные страны. Поэтому я бы поступил проще, я взял бы единое красное полотнище, которое бы объединило всех. Тем более, что с этим флагом много же что связано в памяти у наших друзей, знакомых, братьев, сестер. Благодарю. Вот тут внеплановый вопрос Марина Прем. Зависит ли что-то от женщины? От женщины зависит все. Точно так же, как все зависит от мужчины. Если более подробно расшифровать, что вы имеете в виду? Как взаимодействовать с этим миром, как взаимодействовать с мужчинами, как взаимодействовать с обществом, как взаимодействовать с своими детьми, как отправлять мужей на какие-то ратные подвиги, либо что делать в доме? Расшифруйте. От женщины много что зависит. Ну, все, я уже сказал. Валерий Лаврененко. Реплика. Алексей, я очень прислушиваюсь к вам, но вы никак не поймете, что Сталин, строя ведическое общество, опирался именно на классовый принцип изначально. Если бы его не было, он ничего бы не добился. Валерий Лаврененко, вы никак не услышите меня. Сталин, опираясь на классовое общество, создал кучу неприятностей. Если он опирался на естество, то есть ведическое наследие, о чем здесь написали, ведическое общество, то он опирался бы не на классы, а он опирался бы на славяно-русскую варновость, которая намного шире, чем классы, и которая не создает противоречий между классовыми, и которая не ведет к межклассовой борьбе. В этом ошибка, которая у Виссарионовича, как и у соратников, явно прослеживается. Услышьте, что я вам говорю. Классовое общество всегда вызывает антагонизм, всегда вызывает какие-то проблемы, межклассовые разборки. Классовое общество всегда порождает Шариков и Шворнеров. Это имейте в виду. Ну, услышьте в конце концов. Зачем нам заужаться? Зачем нам опять барахтаться в том, что уже не сработало, вместо того, чтобы взять жизнь, какая она есть, и выстраивать все по естеству? Услышьте вы это в конце концов. Идем далее. Андрей Константинов. С Михаилом Ять передачи и обсуждения хорошие у вас были. Подобные выпуски планируются? Благодарность за ваш труд. Андрей, нет, подобные выпуски с Ять не планируются. Идем дальше. Валерий Лаврененко, реплика. Алексей, нам не перескочить через этот этап. Варны легче создать в социалистическом классовом обществе, но не в капитализме. Не дадут они вам мирно жить и развиваться. Валерий, вам, нам разделили уже? А вы где будете? А что, вместе мы этот вопрос не решим? Или что, капитализм – это боги, которые всем управляют? Капиталист – это такой же человек, только с большей хитринкой, может быть, чем-то, с большими возможностями на данном моменте. Уберите эти возможности, капиталиста не станет. Это первое. Во-вторых, варны никто не создает. Это еще одна ваша серьезнейшая, грубейшая ошибка. Варны как существовали, так и существуют. И как солнце и луна. Как день, вечер, ночь и утро. Это естественное предназначение человека, которое мы, к сожалению, многие, и вы в частности, не можете понять и не можете определить. Вот в чем ваша проблема, вот в чем путаница ваша и из-за чего ваша путаница. Вы думаете, что варны кто-то назначает. Человек рождается уже с варным предназначением. Один управитель, а другой копатель лопатой. Если вы поменяете их местами по своей глупости или незнанию, либо невежеству, будут проблемы. Это то же самое, как, например, Сталина в 1941 году под Москву в окоп засунуть и дать ему в руки пулемет с расщепаненцем. А Иванова, пулеметчика, поставить на место Сталина. Все, итог понятен будет сразу. Ваша проблема в том, что вы не готовы слушать, что вам предлагают. И отсюда вы создаете путаницу и в своей голове, и эту путаницу другим насаждаете. А это очень плохо. В этом наша проблема. Из-за этого идет война. Поймите, что вам доносят. Потому что то, что вы говорите параллельно Сталина, я знаю. Я это знаю. А вот то, что я говорю, вы это не знаете. Поэтому с вами я могу говорить на одном языке. А вот со мной, к сожалению, вы не можете говорить на одном языке. Печка не той конструкции, понимаете? Вы поймите мою печку, вашу печку я знаю. Я ее собрать могу, разобрать и так далее. И для меня не открытие то, что вы рассказываете. А вы, упершись за свою печку, не хотите понять более интересную конструкцию. И все время того человека, который имеет более интересную конструкцию, пытается опустить до уровня буржуйки. Вот печка-буржуйка – это все, которое спасет. Вот, вот в ней вот единственное спасение всего мира. Но при этом вы не видите огромную электростанцию, которая вам и эту тепло даст этой печке-буржуйкой, и которая позволит еще других согреть, которая еще электричество даст, и будут механизмы работать и прочее. Нет, говорите вы. Не нужна нам эта великая электростанция. Фигня все это. Давайте за печку-буржуйку держаться. Да естество человека никто не может отменить. Вы как кушали сюда, так и будете кушать. И как ходили в туалет через заднее место, так и будете ходить. И я так же буду. Надо просто естество понять. А не пытаться переделать человека, исходя из своих хочушек и каких-то взглядов, которые кто-то вам навязал. Посмотрите более широко. Все ответы давным-давно были даны. Вот как раз уход от естества и привел нас к разрушению, которое длится уже не одну тысячу лет. И сейчас это очередная война, которая грозит нам полным истреблением. Хватит играть уже в эти игрушки. Давайте человеками становиться. Будь добром. Благодарю, Алексей. Это, ну, по списку это последний вопрос, да, но у нас все-таки тут еще есть два вопросика. Я их просто объединю в один. И чтобы ты просто обобщил вот это вот отношение. Валентина Демина написала, как вы относитесь к НОТ. Я думаю, ты знаешь, что это такое. А Валера Симонов написал, как вы относитесь к КОП и конкретно к Зазнобину. Вот про отношение к таким организациям. Так, ну НОТ, конечно же, понятен. Много у меня друзей и знакомых с НОТом связаны. В этой организации есть много что полезного, и есть то, что совершенно, на мой взгляд, бесполезное. Полезное то, что пробуждение бесполезное. Какие-то там пикеты перед упырями, которым мы доказываем, что оставить нас в покое, жить не надо. И с этим пикетом мы можем стоять на улице против американского посольства. Ну и чё? Упыри испугались? Обкакались? Подгузники пошли менять? Да нет, как они делали свое дело, так они плевать и не хотели на ваши пикеты. НОТ до сегодняшнего момента оторван от реалий жизни. В ноде не предусмотрено дальнейшее движение по созданию чего-то. Все ограничивается пикетами, какими-то разговорами. Давайте Конституцию поправим. Вы знаете, если бы Сталин с таким отношением жил, то тогда бы ничего не произошло. Он сначала делал, что надо делать. Необходимое делал. А потом уже под это подводил, фиксировал это в Конституции. Ленин тот же самый, на который здесь постоянно идет ссылка. То же самое, если бы опирался на какие-то там конституции, давайте сначала конституцию исправим царской империи, давайте-ка вот это вот сделаем. Тоже ничего не получилось. Вы понимаете, с врагами надо поступать, как они это заслуживают. И говорить, что у кого-то там связаны руки, да фигня это. Решение не в том, что вы какое-то слово в конституцию добавите, а решение в действии. Да мне, например, плевать, кто там чего думает и что там кто мне написал до меня. Понимаете? Если в моих руках армия, если Росгвардия в руках, МЧС в моих руках, все суды в моих руках, прокуратура в моих руках, я назначаю Центробанк и так далее. То... Ребята, Я вот здесь написал, что там рынду надо заменить в Нижнем Кукуеве, которую сперли или там испортили. И пока я с вами буду говорить, она там уже будет заменена и поправлена. Что вам еще надо? Какие вам надо конституции переписывать? Все в руках находится. Владимир Владимирович Путин, если про него конкретно говорить. Даже если он ставник вот этих самых капиталистов, то все в его руках, но он будет капиталистом служить. Он будет все выполнять, как они скажут. Изменения не в поправке конституции, а изменения в мозгах и в деле. У этого человека сейчас все находится в руках. Ну, откройте вы глаза. Это что касается нот. Так что есть полезное, есть бесполезное, уводящее в сторону в сегодняшний момент. Что касается КОП, концепция общественной безопасности. Замечательно. Научная разработка, прекрасная. Касаться конкретных личностей я не буду. Я уже говорил, что концепция общественной безопасности, если разобраться, полностью вписывается в славяно-русскую варновость. Не варновость вписывается в нее, а славяно-русская варновость себя включает. Все, что там написано. Все эти приоритеты, как что развивается и так далее. Единственная ошибка, которая, на мой взгляд, там серьезно допущена, когда слово «жрец», а «жрец» переводится как «жизнь рекущий», было дополнено к предателям, которые якобы там темные жрецы перехватили власть и так далее. Как только предателем он стал, как только он перехватил власть, он не может быть жрецом. Он не может жизнь речь. Он может быть хитрым, он может стремиться к власти, пытаться что-то захватить, но жрецом он уже не будет. Вот это вот единственная поправка, которую я несколько раз пытался доносить тем, кто занимался концепцией общественной безопасности, но не слышит. Ну что делать? Ну не слышит, то и слышит. Ну ничего страшного. Главное, что концепция хорошая, главное, что приоритеты правильно расписаны. Ну, какие-то там тонкости уже про субъектность, объектность, предиктор и так далее, это уже можно обсуждать. Это дополнение. Есть там, может быть, на мой взгляд, ошибки, нет ошибок. Это дополнение, которое мы можем поправить, севши за столик, обговоривши все и показавши, указавши на что-то конкретное. Вот такой ответ. Благодарю, Алексей. Вопросов у нас больше нет. И все вопросы, которые мы не успели, не вместились в этот эфир, и я прошу всех слушателей и зрителей задавать через форму обратной связи на нашем сайте slavradio.org. Я предлагаю двигаться к финалу. Алексей, будет у тебя что-то сказать доброе, светлое? Друзья, как показал наша сегодняшняя встреча, наша сегодняшняя передача, наш сегодняшний эфир, мое предупреждение о том, что будут непонимания, оказалось как правительским. Да, на самом деле, вроде бы и слышали, да не слышали, слышали, да не поняли. Вот поэтому переслушайте еще раз, но только уже без желания услышать то, что вам кажется, а с желанием понять, что было сказано. И тогда многие проблемы решатся сами собой. Ну а если мы еще все, что сказано, сложим воедино и начнем дела делать, тем самым мы проявимся как человек и станем хозяином на земле. А когда мы хозяин на земле, то тогда паразитам здесь делать будет нечего. А раз не будет паразитов, к которым мы привязаны, от которых мы зависим, то в этом случае и не будет распри в нашем едином народе, в нашем едином роде. На сими с вами прощаюсь, желаю добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру. Благодарю тебя, Алексей, за добрые слова, благодарю за этот эфир. Я считаю, что этот важный, нужный эфир, который следует и стоит пересмотреть несколько раз, чтобы понять, кому очень сложно вникнуть. Благодарю также зрителей и слушателей за активное участие в эфире, за то, что пишете свои реплики, задаете свои вопросы, расширяете ту тему, которую мы рассматриваем в каждом эфире. Сегодня по одному из современных календарей 20 октября 2022 года на Народном славянском радио проходил эфир «Неудобная правда». Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио, доносил до нас эту информацию. Вел эфир Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. Давайте, друзья, не будем находиться в стороне. Если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны вам, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народ. Славянское радио. Для пытливых умов.